Академию можно закончить раньше положенного срока, например, экстерном, Ростоцкий удивился. Можно, но это очень сложно. Видишь ли, у нас крайне трудная программа. Такие решения принимает лично ректор. Понял. Загляну к нему, когда здесь закончу. Я вошел в аудиторию и занял свое место. Серебринский тем временем начал проверку. Из небольшого металлического чемоданчика он извлек несколько мощных артефактов. Он соединил их сложной системой проводов, и по аудитории прокатилась волна энергии. ХМ, однако, кажется, он и в самом деле настроен серьезно. В целом все оказалось очень просто. Студенты подходили к нему, он подключал к ним датчики, сканировал их энергетическую структуру и распечатывал на принтере результат. Все четко и понятно. В целом, я мог сделать то же самое, только дар давал небольшую погрешность, да и себя сканировать было намного сложнее. В чем еще была особенность работы Серебринского, так это в том, что он анализировал всю энергетическую структуру, вплоть до специализации и особенностей дара. Это может быть мне полезно, если, конечно, он не найдет ничего лишнего, но с этим я точно найду способ справиться. Проверка проходила в пределах ожиданий. Почти у всех ребят ранг вырос. В среднем, показатели были в районе 8 и 7. У некоторых, например, у Анастасии, он доходил аж до 6. Учитывая, что все они были первокурсниками, достижение было вполне весомым. Долго отсиживаться я не стал и уверенно шагнул к Серебринскому. Профессор дрожащими руками облепил меня датчиками и запустил свою машинку. Артефакты зашумели, постепенно разгоняясь. И чем быстрее они работали, тем выше поднимались брови Серебринского. «Что-то не так?» – поинтересовался я. «КХМ, М. Максим, я даже не знаю, как сказать». Профессор закашлялся. «Приборы показывают очень странный энергетический канал. Максим, вы что, пришли из другого мира?» Глава 8. «Человек – это катастрофа». Дракоша завел старую песню. «Этот профессор понял, что ты из другого мира. Он расскажет всем, и начнется такая». Как и всегда, мой питомец был склонен, как бы это сказать, немного драматизировать. И это мягко говоря. Но, в отличие от пушистого, я оставался спокоен. Хвостатый, а что такого страшного случилось? Как что случилось? Дракоша едва не задохнулся от возмущения. Он теперь знает, кто ты такой. И не он один. Вы вообще-то сидите в аудитории. Это слышал весь твой курс. А вот и первая ошибка. Я улыбнулся. Нас никто не слышал. Точнее, слышал, конечно. Но совсем не то, что он сказал. Это как? Питомец удивленно зашипел и запустил свои драконьи сканеры. Что я имею в виду? Он понял почти сразу. И почему ты сразу не сказал Кышу? Так, хвостатый, я и не обязан делиться с тобой всем, что делаю. Кыш был подключен к моей энергетической структуре. Он читал мои мысли и считывал большинство используемых мной техник. Но знать обо всем, что я делаю, не мог даже он. Вот и сейчас он не заметил, что, только сев на проверку Серебринского, я активировал одну из самых необычных моих ловушек. Формально, она защищала от прослушивающих техник, но на самом деле работала намного хитрее, не просто подавляя звук, но меняя весь смысл сказанного. Для всех сидящих в аудитории однокурсников и стоящего у дверей Ростоцкого я проходил совершенно стандартную проверку и мило болтал с профессором. А вместо того, что я хотел скрыть, они слышали совсем другое. Например, вместо вопроса Серебринского про другой мир они услышали какую-то чепуху про мой энергетический уровень. Надежная техника. И, между прочим, очень сложная. На ее создание я заранее потратил несколько часов непрерывной работы. Зато теперь Серебринский мог говорить, что пожелает. Никто из сидящих в аудитории не услышит ни слова из того, что не предназначено для их ушей. Что, хвостатый, впечатлен? Я усмехнулся. Не молчи. Я знаю, что сумел тебя удивить. И ни разу не удивил. Кыши не такое видел. Дракоша обиженно засопел. Но, человек, это только часть проблемы. Профессор уже все понял. Что ты будешь с ним делать? А в этом вопросе я воспользуюсь твоей помощью. На то, чтобы объяснить питомцу, что от него требуется, мне понадобилось несколько предложений. Мы давно работали вместе, и долгие объяснения пушистому не требовались. Он все понял и приступил к работе. Я же посмотрел на профессора. Пока мы с питомцем болтали, он продолжал бормотать себе под нос. Того, что я занят своими делами, он даже не заметил. Это же просто поразительно. Совершенно уникальный случай. Бреши, конечно, доказывают существование других миров, Но то, чтобы кто-то разумный имел такой четкий отпечаток другого мира, это же уму непостижимо. Хотя здесь наверняка какая-то ошибка. Не можете же вы в самом деле. Нет, профессор, никакой ошибки. Я решил его не переубеждать. Вы все поняли правильно. Я действительно пришел из другого мира. Он и до этого казался удивленным. Теперь же профессор выглядел так, как будто в считанные секунды понял смысл жизни и все законы Вселенной в придачу. Вид у него был настолько подозрительный, что в аудитории зашумели. «У вас все в порядке?» Ростоцкий прищурился. Как и положено хорошему одаренному, он понимал, что-то происходит. Но что именно, понять не мог, сколько ни пытался. «В полнейшем». Я показал Ростоцкому большой палец и на всякий случай дополнил ловушку энергией. «Теперь нас точно никто не потревожит. Максим, ваше происхождение, конечно, многое объясняет». Серебринский как мог, пытался сохранять остатки адекватности. «Но как это возможно? Я все вам подробно объясню. Но для начала покажите, что вы там такого увидели». Я встал со своего места и, не отсоединяя подключенных ко мне артефактов, подсел к профессору. Теперь на экране его ноутбука я мог видеть то же, что и он. Посмотреть тут было на что. Сначала я посчитал, что Серебринский – типичный мошенник. Он силами всего института так и не сумел ничего сделать с реликвиями. Но, похоже, я на его счет ошибался. В плане понимания энергии он действительно оказался отличным специалистом. На экране было достаточно подробное изображение моего тела, со всеми энергетическими каналами. Я увидел как свою оригинальную энергетическую систему, так и новую, которую я построил собственными руками. Человек выглядит очень запутанно. Прокомментировал Кыш. Еще как, Дракоша был прав. Моя энергетическая система была настоящим хаосом. Каналы перетекали друг в друга, сплетаясь в сложный рисунок. Разобраться, где что, было практически невозможно. Но меня все устраивало. Все-таки я необыкновенный маг. Магический дар уживается во мне с даром следопыта. Плюс отдельные каналы для связанных со мной питомцев и плотника. Ну и, конечно, вместительный источник энергии, во много раз больше стандартного. Энергетическая система соединяла все это в единую отлично работающую структуру. Но Серебринский смотрел не на это. «Максим, видите этот канал?» Он ткнул пальцем куда-то в сторону. «Он отходит от вашего источника и тянется куда-то во внешнюю сферу. Мои приборы показывают, что он выходит за пределы Земли. А, так вот как он понял, кто я такой. От источника за пределы моей энергетической системы действительно тянулся тонкий энергетический канал. Настолько тонкий, что его едва было заметно. Честно говоря, я его не чувствовал, сколько не сканировал сам себя. Даже не факт, что без помощи профессора сумел бы разглядеть его на экране ноутбука. Да и все одаренные, включая магов вне категорий, не замечали его, хоть и смотрели на меня в упор. А профессор хорош, зрение у него что надо. Человек, а ведь он прав. Дракоша тоже подключился к сканированию. Кыш не понимает, что это. Но, похоже, это старая связь, оставшаяся между тобой и твоим миром. Ты знаешь, как это возможно. Да, пушистый, есть идеи. До сегодняшнего дня я догадывался, что во мне должно было остаться что-то подобное. Но наверняка я уверен не был. Зато теперь я своими глазами видел доказательства. Вот только Кыш и Серебринский ошибались. Это была не связь с моим родным миром, это была связь с орденом следопытов. На первый взгляд их действительно можно было перепутать. Все-таки обе вели за пределы Земли, но я видел разницу, недоступную остальным. Собственно, о чему я удивляюсь. То, что я даже в новом теле не потерял связь с орденом, я понял уж давно. Будь это не так, то я не сумел бы воззвать к его силе и казнить лидера. Разница была лишь в том, что я считал это единичным случаем. Орден меня услышал и больше я его силы не ощущал, но оказалось, что все это время между мной и орденом была особая связь. Целый, химера его дери, энергетический канал. А значит, моя связь с орденом куда сильнее, чем мне казалось, и это открывает передо мной огромные перспективы. Не сдержавшись, я потер ладони. «Максим, в вас что-то изменилось». Серебринский инстинктивно отшатнулся. «У вас такой грозный вид». «Нет, поймите меня правильно, он всегда грозный, но сейчас особенно. Уж такой я человек, профессор». Я усмехнулся. «Милым мальчиком меня точно не назовешь, это точно. Готов подписаться под каждым вашим словом». Серебринский закивал. «И, Максим, у меня к вам столько вопросов. Расскажите мне про свой мир. Я хочу все про него знать. Если мы поспешим, то я еще успею подать документы на Нобелевскую премию. Уверен, за изучение первого иномерца ее обязательно дадут мне. Я с жалостью на него посмотрел. Вроде такой взрослый, целый профессор, а до сих пор не понял, с кем связался. Если кому-то я и помогу получить Нобелевскую премию, то точно не ему, а Полине. Разумовская, в отличие от него, действительно ее заслужила. Но говорить ему это я не стал. Пока слишком рано. Я еще не получил все, что хотел. Для начала, профессор, я хочу увидеть остальные показатели. Конечно, Максим. Серебринский с готовностью кивнул и, указывая пальцем на экран, начал все мне объяснять. Вот ваш энергетический запас. Нужно отметить, что он приблизительно в 10 раз больше обыкновенного. Так же, как и ваши энергетические потоки. Они необычайно крупные и сильные. Должно быть, это связано с вашим иномирным происхождением. Это понятно. Я его оборвал. Что насчет ранга? Уверенный 6-й ранг. Профессор уважительно кивнул. Если верить записям, при поступлении в академию у вас был 11-й. Невероятный рост. Ему мой рост казался чем-то выдающимся. Но у меня было другое мнение. 6-й ранг – это, конечно, больше, чем у большинства рядовых одаренных за всю жизнь. Даже среди учеников академии, наследников самых сильных родов империи, это считалось очень неплохим результатом. Но мне этого мало. Если я хочу достигнуть своих целей, то должен стать намного сильнее. Впрочем, я заметил кое-что, что профессор пропустил. Моя энергетическая система строилась по другим принципам, так что обычная система рангов к ней не подходила. Благодаря своим особенностям и дару следопыта я запросто могу тягаться с куда более сильными магами. Тот же побежденный мной Георг – наглядный тому пример. Так что все его исследование – настоящая ерунда. Если бы не найденная им связь с орденом, то всеми его результатами можно было бы без сожаления подтереться. А вот с силой ордена мне однозначно стоит поработать. Если я прав, то восстановить его окажется проще, чем я ожидал. Максим, вам распечатать ваши результаты? Серебринский закончил объяснять и вопросительно заглянул мне в глаза. Неа, я все запомнил. И из ноутбука тоже удалите. Я легко надавил на него голосом. Всенепременно. Профессор стер файл и сразу же удалил его из корзины. На меня он смотрел непонимающим взглядом. Ага, кажется, начало действовать. Максим, а ведь я что-то хотел вам сказать, только никак не могу вспомнить, что именно. Вы хотели расспросить меня о моем иномирном происхождении, напомнил я ему. Профессор рассмеялся. О чем, Максим? А вы, оказывается, настоящий шутник. Всем ведь известно, что людей иномерцев не бывает. Я просканировал его даром и удовлетворенно кивнул. Серебринский не врал, о сути нашего с ним разговора в его памяти не сохранилось даже малейших воспоминаний. Отличная работа, пушистый. Похвалил я своего дракона. С меня причитается мед и ужин в ресторане Василисы. И побольше. Слабым голосом отозвался питомец. Защита этого человека оказалась очень сильной. Кыш устал. Ему нужно как следует покушать. Закончим с этой ерундой, и я накормлю от пуза. Пообещал я ему. Кыш и в самом деле провел грандиозную работу. Как только я понял, что Серебринский обнаружил мой секрет, я велел питомцу стереть его память. Пока мы с профессором разговаривали, Дракоша понемногу колдовал над его памятью, удаляя все его воспоминания обо мне. Это было сложнее, чем казалось на первый взгляд. Мозг Серебринского был отлично защищен. Причем защита была достаточно свежей и очень умелой. В том, кто ее поставил, я не сомневался. Одинцовский. Он не просто послал его в академию, но и на всякий случай перестраховался, защитив от ментального воздействия. Хитрый императорский пес. Одной нашей встречи ему хватило понять, что я совсем не прост. Впрочем, он все равно ошибся. Я, может быть, и не мастер ментального воздействия, а вот Кыш отлично владеет этим навыком. Так что, пусть это и было нелегко, но с поставленной задачей питомец справился на 5 с плюсом. Серебринский будет помнить только то, что мы о чем-то разговаривали, но о чем именно, из него не удастся вытащить даже самыми сильными ментальными техниками. Только этим я ограничиваться не стал и попросил Дракошу оставить еще один сюрприз. Пусть Одинцовский как следует удивится. Благодарю вас, профессор. Я кивнул Серебринскому и снял ловушку. Лица однокурсников казались разочарованными. Всего 6-й ранг и источник энергии средних размеров. Лиза Анохина поджала губы. Я ожидала большего. А, точно. Поставленная мной ловушка сработала как надо. Никто в аудитории не понял, что сейчас произошло. Однокурсники и ростоцкие услышали совсем другой разговор и другие результаты сканирования, так что понятно, откуда эти вытянувшиеся лица. Они все слышали о моих подвигах и дуэлях и ожидали, что я окажусь едва ли не магом вне категории. А тут вдруг такое разочарование. Нормальный студент, но не более того. Мне на их мнение наплевать. Пусть думают, что хотят. К тому же, если судить по взглядам Алмазова, Шарова и Анастасии, их мне обмануть не удалось. Эти трое видели меня в бою и прекрасно понимали, что обыкновенным шестым рангом здесь и не пахло. Так, ну после Ястребова тут точно ничего интересного уже не будет. Необходимости в моем присутствии здесь нет. Ростоцкий огляделся по сторонам и вышел из аудитории. Я тоже хотел выйти, но меня окликнул Алмазов. «Максим, не уходи. Я сейчас быстро пройду тестирование, и пойдем в столовую чего-нибудь поедим. С удовольствием». Я показал ему большой палец и плюхнулся на свободное место в первом ряду. От предложения поесть я никогда не отказываюсь. К тому же мне было интересно, какие результаты будут у Сергея. Перед Алмазовым в очереди на тестирование еще несколько человек. Они быстро прошли, и наступила очередь Алмазова. Так, ну тут все достаточно обыкновенно. Серебринский склонился над экраном. Уверенный шестой ранг, даже очень уверенный. Молодой человек, у вас отличный потенциал. Благодарю. Алмазов расплылся в довольной улыбке. А еще у вас есть определенные аберрации дара. Взгляд профессора стал внимательнее. Как я понимаю, у вас природные способности целителя. Но вы почему-то развиваете преимущественно боевую магию. Да, все так. Сергей кивнул и попытался заглянуть в экран. У меня получается, я смогу стать боевым магом. Потенциал, бесспорно, есть. Но он значительно ниже, чем если бы оставались просто целителем. Серебринский осадил его довольно жестко. Он снова посмотрел на экран и изменился в лице. Ох, что же это такое? Быть этого не может. Он поднял голову. При этом он смотрел не на Алмазова, а прямо на меня. Так, мне это не нравится. Профессор, я здесь. Алмазов щелкнул пальцами, привлекая его внимание. С Максимом вы уже закончили? Похоже, что нет, не закончил. Серебринский откашлялся. Сергей, вы приносили барону Ястребову какую-либо клятву? Пытался, но он ее не принял. Тихо, чтобы услышал только профессор, прошептал он. Профессор, в чем дело? А в том, что между вами двумя существует очень необычная энергетическая связь. Да и ваше собственное энергетическое поле имеет весьма нестандартное искажение. В аудитории воцарилась тишина. Все переводили взгляд с меня на Алмазова и обратно. Следопыт, а что происходит? Дракоша не сумел оставаться в стороне. Что этот человек хочет сказать? Вместо ответа я использовал дар и проследил все энергетические связи между мной и Алмазовым. По правде говоря, я уже давно его не сканировал. Просто не было необходимости. Я и так прекрасно знаю его потенциал. Я сразу понял, Серебринский прав. Разрази меня, дракон. Но между нами действительно существовали весьма сильные энергетические узы. Причем весьма необычные. Да чтоб его химеры сожрали. Так, пушистый, что бы ты там ни делал, но ты мне нужен. Человек, но кыш только расслабился. Голос питомца звучал раздраженно и немного нетрезво. Как я понимаю, ты уже и меду успел пригубить. Ну да, а что такого, кыш хорошо поработал. Кыш заслужил отдых. В этом питомец, конечно, был прав. С разумом Серебринского он отработал отлично. Но, к сожалению, на сегодня это был еще не конец. Мохнатый, ничего не поделаешь. Сегодня без тебя не обойтись. Человек, ты за это заплатишь вкусной едой. Договорились. Пусть Дракоша и сопротивлялся, он сделал все, что требовалось. В аудитории, кроме меня и Алмазова, оставалось всего трое. Причем двое были самыми обыкновенными ребятами из простолюдинов. У них не было даже элементарной ментальной защиты. С ними кыш справился в считанные секунды. Все воспоминания о нашей с Алмазовым связи были стерты. С Серебринским все тоже оказалось намного проще. Один раз с его ментальной защитой кыш уже справился. И сейчас сработал по накатанной. К тому же стирать нужно было совсем немного. Всего несколько секунд. Алмазов заметил, что происходит что-то странное, но не успел ничего понять. Я подскочил к нему и вытолкал его в коридор. «Максим, а что происходит?» «Сейчас объясню, но для начала предлагаю хорошенько покушать». Алмазов успел проголодаться ничуть не меньше меня. Мы с ним спустились в столовую и нагрузили полные подносы. Причем я загрузил не один поднос, а сразу пять. Два для себя, а три для питомца. Пушистый порядком утомился, должен же он восстановить силы. Алмазов к моим странностям привык, и поэтому не удивился, когда вся еда с подноса в мгновение ока исчезла непонятно куда. «Максим, может, объяснишь, что это за связь между нами?» Потребовал он ответа. «Сначала я хотел ему соврать, но передумал. Все-таки он мой товарищ, а своим я стараюсь не врать. Дело в том, что у меня есть очень редкий дар. Мы с тобой проводили много времени вместе, тренировались, сражались с монстрами, да даже жили в одной комнате. Моя энергия пропитала тебя, создав особую связь. В моем родном мире такое иногда случалось. Энергетика следопытов очень мощная. Если кто-то долгое время находился рядом с нами, то он постепенно ей пропитывался. Мы с Алмазовым действительно провели много времени вместе. Да мы, сожри меня, песчаный червь, тренировались часами напролет. В комнате он тоже часами находился в пределах моего энергетического поля. Так что неудивительно, что он переполнен моей силой. Следопытом вроде плотника его это, конечно, не делало. Все-таки дар следопыта либо есть, либо нет. И научиться ему нельзя. Но кое-какие преимущества над остальными одаренными он благодаря мне все-таки получил. Чтобы они проявились, нужно будет как следует с ним поработать. Примерно это я ему и рассказал. Уточнять про дар пока не стал. Хватит ему на сегодня шокирующих новостей. К тому же о таких вещах лучше рассказывать в другой обстановке. Алмазов на мои слова отреагировал удивительно спокойно. «Максим, благодаря твоей энергии я смогу стать сильнее?» Спросил он меня. «Без сомнения». Не задумываясь, ответил я, тогда меня все устраивает. Лицо Сергея расплылось в улыбке. А то я, видите ли, не смогу раскрыть свой потенциал боевого мага. Да пусть этот Серебринский утрется. Я таким магом стану, что он офигеет. Я усмехнулся и отсалютовал ему стаканом с компотом. Мне нравится ход его мыслей. Наш человек, мы спокойно закончили обедать. Я пообещал, что объясню все позже, а сам отправился на встречу к ректору. Сегодняшняя проверка прошла плодотворно и раскрыла передо мной новые возможности, но само ощущение подставы мне не понравилось. Больше терпеть его я не собирался, а значит, с академией пора заканчивать. Приемная ректора Баринова, как и ожидалось, была шикарной. «День добрый, я к ректору на прием». Я улыбнулся сидящей у входа миловидной девушке. «Здравствуйте, ваше благородие». Она расплылась в улыбке. «Вы записывались?» «Нет, но у меня срочное дело, увы, но ничем не могу помочь». Девушка погрустнела. «Вениамин Викторович принимает только по записи». Я сдержал раздражение. «По записи он, видите ли, принимает. Сейчас использую на секретарше голос и с ноги распахну его дверь. Посмотрим, что он скажет на это». Неожиданно дверь открылась. На пороге стоял сам ректор. «Ястребов, заходи». В чем причина такой щедрости, я не знал, но отказываться не стал. Нырнул внутрь, а дверь кабинета закрылась за мной. Баринов опустился в массивное кресло, скрипнувшее под его внушительным весом. Одним движением он выгреб из ящика стола горсть небольших энергокристаллов и высыпал их передо мной. «Держи, заслужил». «И чем я, интересно, их заслужил?» Я перевел взгляд с ректора на кристаллы. «Из каких это пор вы расплачиваетесь со студентами кристаллами? А это не для тебя». Ректор невесело усмехнулся. «А для твоего питомца». Он щелкнул переключателем. Из скрытой ниши на стене появился тонкий экран. На него транслировалось изображение с камер наблюдения. Я посмотрел на картинку и улыбнулся от уха до уха. Уходя, я оставил черепаха у пункта охраны вместо того идиота, который едва не устроил в академии взрыв. И питомец отнесся к новым обязанностям очень серьезно. Я видел, как он ходит вдоль выстроившихся у входа рядов студентов и внимательно их обнюхивает. Студенты выглядели перепуганными, а перед ними высилась гора каких-то предметов. Черепах почувствовал мой взгляд, посмотрел в камеру и помахал лапой. Я 2 месяца пытался понять, кто таскает в академию запрещенные артефакты и продает их студентам. Все перепробовал. Баринов смотрел на черепаха с неприкрытым уважением, а этот мелкий тут же унюхал этих ублюдков на входе, да еще и раскрыл всю сеть. Моя улыбка стала еще шире. Вот ведь черепах, оставил его без присмотра на несколько минут, а он сразу же умудрился вляпаться в очередное геройство. Ну не может мой питомец без приключений, он не мелкий, его имя черепах, а за кристаллы спасибо, он с удовольствием ими полакомится. Я сгреб реликвии в карман. Тебе, кстати, тоже спасибо. Ректор поморщился, как будто благодарить меня ему было неприятно. Помог с этим охранником. в академии ему больше не работать. Я кивнул. Собственно, на это я и рассчитывал. Я к вам по делу. Хочу закончить академию экстерном. Знаю, Ростоцкий уже сказал. Баринов задумался. Скажу честно, у нас такой практики лет 30 не было. Это же нужно сдать все экзамены. Как теорию, так и практику. Сразу за все годы. Не вопрос. Несите билеты. Ректор обалдело замигал. Ястребов, ну не так же быстро. Другому бы я сразу отказал. Но с тобой все всегда необычно. Да и, честно скажу, с тобой сложно. Одно приключение за другим. Я не сдержался и усмехнулся. Да по его лицу понятно, он рад любому поводу избавиться от проблемного ученика. Но нам все равно понадобится время на подготовку. Билеты подготовить, испытания, комиссию, опять же, собрать. Такие дела быстро не делаются. Делайте, что должны. Я согласен подождать. Разговаривать дальше нам было не о чем. Я кивнул ему на прощание, подмигнул сидящей в приемной секретарше и вышел в коридор. Так, с академией на сегодня покончено. Можно заняться и делами. Мой мобифон как будто прочитал мои мысли и ожил в кармане. Слушаю. Барон Ястребов. В трубке раздался искаженный артефактом голос. Говорит ваш доброжелатель. В вашем бизнесе завелся крот. Советую вам принять меры. Иначе могут пострадать люди. Глава 9. Ну здрасте, приехали. Только проблем в принадлежащих мне компаниях не хватало. Следопыт, а что это значит? Как в бизнесе может завестись крот? Дракоша подслушивал разговор и сильно удивился. Кыш читал про этих животных в книгах и знает, что они живут в земле. Как они могут быть в делах рода? Кыш не понимает. Я усмехнулся. Мой питомец силен и умен, но мир людей он изучает в основном по книгам. Так что иногда он не в курсе элементарных вещей. Неудивительно. На земле мы с ним недолго. К тому же он еще очень молод. Это не буквально. Смысл в том, что кто-то из моих сотрудников работает не на меня, а на конкурентов. А зачем ему это? Питомцу было сложно понять сложности человеческих отношений. Причины могут быть разные. Обычно деньги. Странно. Дракоша расстроенно покачал головой. В мире так много денег, а вы готовы на все ради этих несчастных бумажек. Вы, люди, такие жадные. Кто бы говорил. Ну-ка напомни, сколько всего ты хранишь в своем убежище. Следопыт, ты не понимаешь. Это другое. Ну конечно, хмыкнул я. На самом деле, Дракоша с его вопросами меня сейчас волновал мало. Болтать с ним не было никакого желания. Зато я собирался допросить позвонившего мне неизвестного. Кто вы, и почему вы меня предупредили? Это не важно, кто я такой. Собеседник использовал искажающий артефакт, и даже я не мог услышать его настоящий голос. Значение имеет лишь то, что у вас проблемы. Играть в эти игры я не собирался. Терпеть не могу тайны. Прекрати использовать артефакт, велел я, вложив в голос максимум силы. На самом деле, уверенности в том, что техника сработает, не было. Линия связи была защищена. Моя сила могла просто не подействовать. Все оказалось проще, чем я думал. Техника пробила защиту на раз. Голос в трубке мгновенно изменился. Вы как это сделали? Ага, вот теперь я слышал настоящий голос своего собеседника. Мужчина, судя по всему, среднего возраста. Секрет фирмы, хмыкнул я. А теперь рассказывай, кто ты такой и почему решил меня предупредить. Я купец одной из купеческих гильдий. Позвонить вам мне велела Марфа Ивановна Орловская. Она сказала, что вы не должны знать, кто вас предупредил, и приказала использовать маскирующий артефакт. Голос подействовал на собеседника так сильно, что его было не заткнуть. Орловская, значит, неожиданно. С Марфой Ивановной я встречался лишь однажды, когда договаривался с купцами о предоставлении моему роду особых условий торговли. Уверенная и умная женщина, она считалась негласным лидером всего купеческого сообщества. Хитрые торговцы прислушивались к каждому слову этой мадам, и это с учетом того, что женщин в свои дела они обычно не допускали. Почему Орловская не позвонила мне лично? Максим Юрьевич, этого я знать не могу. Я всего лишь работаю в гильдии. Марфа Ивановна не делится со мной своими планами. Дар подсказывал, он мне не ВРТ, о мотивах Орловской он ничего не знает. Ладно, допустим. А где именно находится крот? В одной из ваших компаний, точнее, в Зельеваре. Но, ваше благородие, больше я ничего не знаю. Клянусь, верю. Передай Марфе Ивановне мою благодарность, а с проблемой я справлюсь сам. Непременно передам. С облегчением выдохнул купец и положил трубку. Не сомневаюсь, что ему предстоит не самый приятный разговор с Орловской. Тому, что я так легко его раскусил, суровая купчиха явно не обрадуется. О том, зачем ей понадобилось меня предупреждать, да еще таким странным способом, я не догадывался. Оснований сомневаться в ее словах у меня не было. В дела своих компаний я уже давно не погружался, предоставив Артуру и его людям вести все процессы. Претензий к его работе у меня не было. Прибыль поступала на мои счета и регулярно росла. Но, если меня предупредила сама Орловская, то это был повод все проверить. Я направился к выходу из академии. У ворот было настоящее столпотворение. Студентов, которые торговали запрещенными артефактами, увела охрана. На их месте появились новые. Под взглядами охранников академии они выстроились в ряд, вдоль которого деловито ходил черепах. Ноздри питомца дрожали, как будто он к чему-то принюхивался. Он подошел к одному из студентов и угрожающе зарычал. «Это не я, я ничего не сделал», — запаниковал тот. Черепах немного увеличился в размерах и снова зарычал. Я почувствовал, как от него исходят волны ментальной магии, слабые, но очень точные. «Ладно, признаюсь, это я», — прокричал паренек, отпрыгивая от питомца на добрый метр. «Я во всем признаюсь, только, пожалуйста, не оставляйте меня с ним наедине». Охранники довольно переглянулись и, подхватив парня под руки, потащили его прочь. Следопыт, а с каких это пор черепах использует ментальные техники? Ревниво поинтересовался Дракоша. Кыш за ним этого раньше не замечал. Аналогично. Но, похоже, силы нашего генерала растут на глазах. Понятия не имею, что сделал привратник, но черепах становился все сильнее. Я видел, как его энергетический рисунок меняется, становясь шире и ярче. Мой Туртулум и раньше не жаловался на недостаток силы. Каким же мощным он станет, когда процесс завершится? Дракон недовольно засопел. Оно и понятно. У них с черепахом было что-то вроде негласного соревнования, кто из них сильнее. И, учитывая, что в последнее время железный хвост находился в центре внимания, Кыш проигрывал ему в сухую. Я развитию питомца только обрадовался. Сильный союзник – это всегда хорошо. Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Спросил я, приближаясь к посту охраны. «Добрый день, ваше благородие!» Начальник охраны приветливо мне кивнул. «Да вот, как бы это сказать, пользуемся талантами вашего питомца». «Понятно, и что сделал этот бедолага?» Я кивнул на паренька, которого увели охранники. Взломал архив академии и выложил в открытый доступ персональные данные студентов. Влиятельным родителям учеников это не понравилось, но найти ублюдка все никак не удавалось, пока ваш питомец не подключился к делу. 2 минуты, и тот раскололся. Никогда такого не видел. Начальник охраны посмотрел на черепаха с искренним уважением. Я ухмыльнулся. Не часто увидишь, чтобы человек так смотрел на создание из бреши. Все-таки мой питомец умеет нравиться людям. Идея оставить его на посту оказалась удачной. Прошло всего 2-3 часа, а черепах уже в одиночку сделал больше, чем вся служба охраны. Это много говорит как о талантах питомца, так и о том, как здесь устроена безопасность. Ваше благородие, а оставьте нам его на пару деньков, а? Начальник охраны умоляюще на меня посмотрел. А что, сами совсем справиться не можете? Усмехнувшись, я посмотрел ему в глаза. Начальник смутился. Да мы пытаемся, ваше благородие. Так только студенты здесь хитрые, ядрить их твою налево. Вечно нас, химеровы дети, на полшага обходит. Он понял, что сказал, и затравленно на меня посмотрел. Ой, то есть вы не подумайте, я господ аристократов обидеть не хотел, да называй их как хочешь. Я махнул рукой, и начальник охраны заметно расслабился. Но черепаха тебе оставлять не стану, самому пригодится. И вообще, это ваша работа, мы вам и так сильно помогли. Окружившие нас охранники дружно вздохнули. Жаль, ваше благородие. Может, хоть позволите с черепахом попрощаться, уж больно он нам понравился. Это всегда пожалуйста. Прощание заняло пару минут. Каждый охранник погладил питомца по голове, а все вместе они насобирали горстку мелких энергокристаллов и даже зачем-то пакетик леденцов. Чур это мое. Кыш выхватил леденцы у меня из рук и тут же утащил их к себе в убежище. Ты, железоголовый, все равно сладкое не ешь. Черепах не возражал. К леденцам он был равнодушен, а вот внимание и благодарность охраны его обрадовали. Он с удовольствием принял все ласки и даже на прощание починил стоящий в пункте охраны телевизор. И не просто починил, а еще и подключил к нему с десяток платных кабельных каналов. Вот честно, я понятия не имею, как он это делает. Как говорится, у каждого свои таланты. Вот же чудеса. Начальник охраны покачал головой. А нам ведь говорили, что все, он работать больше не будет. Чудеса, это вообще наш профиль. Мы с питомцем кивнули на прощание и вышли из академии. Я поймал такси и, велев ехать к Зельевару, набрал номер Артура. «Максим, привет». Голос купца был бодрым. «Пожалуйста, скажи, что ты хочешь продать много мешков самых дорогих реликвий. Однажды обязательно». Я улыбнулся. Как и всегда, Артур думал только о деньгах, но не в этот раз нет. «Скажи мне, жадный ты человек, а как обстоят дела с моими компаниями?» «А что с компаниями?» Интуиция у Артура была что надо. Он сразу почувствовал, что запахло жареным, и напрягся. «Все хорошо, бизнес двигается во всех направлениях. Немного здесь, немного там. С Зельеваром тоже все в порядке?» «Ну конечно, Максим, все в полном порядке». Артур всерьез забеспокоился. «Или нет, если что не так, ты только скажи, мигом все исправлю. Считай, что уже говорю, жду тебя в компании через полчаса». Артур на мгновение завис. «Максим, мы с Василисой как раз собирались выбирать ей свадебное платье». По моему вкрадчивому молчанию он понял, что ответ был неправильный. «Ох, да не убьет же она меня в конце-то концов, жди, скоро буду». «Вот и отлично, на месте я был уже через 15 минут». Зельевар не был крупной компанией и располагался на границе города в промышленной зоне. Я здесь был всего один раз, и, надо сказать, за время моего отсутствия тут многое изменилось. Весь комплекс по-прежнему состоял из трех одноэтажных зданий, но теперь их стены покрывала свежая штукатурка, а деревянные окна были заменены на пластиковые. С энергетической безопасностью все тоже стало намного лучше. Вся территория была затянута свежими защитными чарами и усилена артефактами. Ничего особенного. Но если кто-то решит проникнуть на территорию, то ему придется повозиться. А Артур молодец. Заметный рост по сравнению с прошлым разом. Но, если верить купцу, то все совсем не так хорошо, как кажется. «Останови здесь», — велел я таксисту, и он покорно встал, не доехав несколько метров. Я вышел из машины и сразу нырнул в тень, прихватив с собой шлепающего рядом черепаха. Как и ожидалось, ни охранник на входе, ни защитные артефакты не смогли меня обнаружить. Я прошел на территорию, не вызвав ни единого подозрения. Сигнальные артефакты даже не мигнули. Это было ожидаемо. Все-таки я следопыт. Для меня даже самые серьезные защитные системы не представляют больших проблем. Выходить из тени я не стал. Не хотелось, чтобы о моем появлении узнали заранее. Ни сотрудники, ни директор компании Светлана Викторовна не подозревают о моем появлении. Сделаю им сюрприз. Ведь все радуются неожиданному приезду начальника, верно? Я вошел внутрь и прошелся по коридорам, не забыв заглянуть в производственные цеха. Стоило там оказаться, как я по одному запаху понял, здесь все в полном порядке. Когда я был здесь в прошлый раз, запах в цехах стоял ужасный. С порога было понятно, что технология производства зелий, мази и прочих товаров нарушена. Я внес свои замечания, и сейчас заметил разницу. Сонное зелье пахло так, как и должно. Один из лучших рецептов следопытов. Разумеется, с поправкой на местные ингредиенты. Уверен, это едва ли не лучший товар на рынке. Покупатели наверняка отрывают его с руками. Хм, а ведь все действительно неплохо. Может, купец меня обманул и никаких проблем у Зельевара нет? Я направился в кабинет директора и рывком распахнул дверь. Светлана Викторовна сидела, уткнувшись в бумаги. Она среагировала на скрип двери и подняла голову. «Кто здесь, что за шутки?» Она смотрела на меня, но как будто не замечала. «Твою ж химеру!» Так увлекся, что забыл выйти из тени. «День добрый!» Я мило улыбнулся, появляясь прямо перед ней. Светлана Викторовна взвизгнула и взмахнула руками. Она бы обязательно грохнулась на пол, если бы ее не успел подхватить расторопный черепах. «Максим Юрьевич, что вы здесь делаете?» «Зашел в гости. У вас тут все в порядке? Ничего странного не происходит?» «Нет, все хорошо». По Светлане Викторовне было понятно, что она на своем посту давно и успела многое повидать, но мое внезапное появление сумело выбить ее из душевного равновесия. «Ну такой я человек, умею удивлять. И кстати, оказавшись здесь, я начал кое-что понимать. Все хорошо, говорите, а вот я в этом не уверен». Я огляделся и, используя дар, отследил нужные энергетические линии. «Вы в последнее время не нанимали новых сотрудников?» «Н нанимала, главного бухгалтера». «Ага, так я и думал. Пойдемте-ка ее навестим, если вам так хочется». Светлана Викторовна постепенно приходила в себя, но только это мужчина, Федор Лавров. Мужчина на должности главного бухгалтера, уже необычно. Мы вышли в коридор и столкнулись там с запыхавшимся Артуром. Купец так торопился, что пробежал всю дорогу до Зельевара. «Ты вовремя!» Я хлопнул его по плечу, и он зашатался от удара. «Сейчас все станет ясно. Стоило нам переступить порог кабинета бухгалтера, как я понял, что не ошибся». От Лаврова, лысоватого мужчины средних лет, тянулись сильные ниточки ментальной магии. «Следопыт, Кыш предупреждает, этот человек очень сильно одаренный. Все здесь, включая директора, под его воздействием». Дракоша запустил все свои сканеры и сейчас вовсю его изучал. «Кыш советует тебе не играть в героя. Кыш быстро с ним справится». «Нет, пушистый, пока отдохни. Ты и так сегодня отлично поработал. Теперь моя очередь». Лавров окатил нас холодным взглядом. «Что вам угодно?» Я почувствовал, как он пытается меня прощупать. Почти сразу моего разума коснулся холодный ментальный щуп. «Да ведь этот ублюдок, не скрываясь, давит на меня ментальной техникой». Вид у него при этом был спокойный и даже наглый. Он был уверен в своих силах и своей ментальной магии. Эх, блаженный идиот. Его ментальное воздействие я остановил при помощи щита. Это далось мне непросто, он и в самом деле оказался очень силен. Но помощи у Дракоши я все равно не просил. Сказал, что справлюсь сам. Значит, так и будет. Я заметил в его технике небольшую энергетическую ошибку. Выбрал слабое место и надавил на него. Атака Лаврова захлебнулась, а защита рухнула. Мягкий ментальный толчок, и его вместе со стулом впечатало в стену. «Вот, Федор Сергеевич, знакомьтесь, наш владелец, барон Ястребов». Светлана Викторовна начала говорить, но остановилась, не закончив фразу. «Ваше благородие, а что происходит?» «Да ничего особенного. Просто ваш бухгалтер, ментальный маг, причем очень агрессивный». Я использовал взгляд и голос. «Говори, на кого работаешь и что здесь делаешь?» Лавров вздрогнул. «Я работаю на...» Он не договорил. Ментальный маг продолжал раскрывать рот, но не мог произнести ни звука. Его глаза закатились, а тело обмякло. Он потерял сознание. «Следопыт – очередная ментальная техника», – пояснил Дракоша. «Ты на него надавил, и она сразу сработала. Теперь ты от него ничего не узнаешь. Разблокировать сможешь?» «Смогу, но понадобится много времени. Она очень сложная». Я задумался. Напрягать питомца лишний раз не хотелось. К тому же я знал другой способ выяснить правду. «Артур, ну-ка загляни в бухгалтерские книги. Сможешь найти ошибки?» Купец кивнул и, сбросив неподвижное тело Лаврова на пол, уселся за его компьютер. «Максим, да тут же все очевидно!» — воскликнул он через минуту. «Целая куча нашей продукции ушла куда-то на сторону, без пояснения и сопроводительных документов. Да быть такого не может». Светлана Викторовна тоже склонилась над экраном. «Вот, пожалуйста, все контрагенты указаны. Даже ссылка на сопроводительные документы имеется». Мы с Артуром переглянулись. Купец покрутил пальцем у виска. Его можно было понять. Светлана Викторовна смотрела в совершенно пустые строки. «Я Артура не поддержал. Готов поспорить, что тут дело не в помешательстве». Небольшое ментальное воздействие, и взгляд женщины прояснился. Она в ужасе уставилась на строчки. «Ой, все появилось. Это как так, Максим Юрьевич? Техника Лаврова. Никакой он не бухгалтер. Его специально посадили сюда, чтобы пускать вам пыль в глаза ментальной магией. Он подделывал отчеты, пудрил вам мозги и сливал товар на сторону. Вопрос только в том, куда и кому». Светлана Викторовна настолько переволновалась, что едва не грохнулась в обморок. Я поймал ее в полете. Между прочим, это оказалось не так просто. Женщина она весьма крупная, и даже я почувствовал нагрузку на мышцы. Осторожно усадив ее на диван, я подставил ей под нос мой фирменный пробуждающий эликсир. Один вдох, и она снова вернулась к жизни. «Оставайтесь здесь», — велел я ей. «Сейчас мы все решим». Я кивнул Артуру и Черепаху и спустился в складское помещение. Энергетические следы Лаврова нашлись сразу. Ублюдок был настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не попытался их затереть. Как я и ожидал, они вели за пределы Зельевара. Совсем недалеко, буквально в соседнее производственное здание. Нет, действовать так на виду, это уже настоящая наглость. «Хочешь немного размяться?» Я посмотрел на Артура. «Да, честно говоря, не особо». Купец покрылся красными пятнами. «Максим, ты же знаешь, драки не совсем мое». «Знаю, но в этот раз тебе будет полезно поучаствовать. Как-никак, косяк с Лавровым, и твой провал тоже. Хорошая драка – это минимальная цена, которую ты можешь заплатить. Эх, главное до свадьбы не сдохнуть. Артур тяжело вздохнул. Иначе Василиса меня убьет. Я покачал головой. Нет, я все понимаю. Василиса, девушка сильная, хваткая. Но она сломала его даже быстрее, чем я ожидал. Хорошая встряска ему точно не помешает. На самом деле, волноваться Артуру было не о чем. Когда мы добрались до нужного здания, нас там уже ждал плотник. Еще когда мы только собирались туда идти, я сразу направил ему мысленный призыв. Сергей бросил все и прибыл на место. Более того, он уже успел осмотреться и сейчас транслировал мне свои воспоминания. Все так, как я и полагал. Я увидел подпольный цех. Несколько крупных парней таскали бочки и ящики с логотипом Зельевара. Этих ящиков у них было десятка три, не меньше. Видимо, схема действовала уже достаточно давно. И ладно бы они просто украли у нас товар для перепродажи. Эти твари портили нашу продукцию, вливая туда какую-то жижу. Я принюхался и поморщился. Кислота. Ее запах даже на расстоянии резал ноздри. Так вот что они задумали. Забрать нашу продукцию, добавить в нее кислоту и продать на сторону. Денег на этом было не заработать. А вот испортить нам репутацию, запросто. Каждый, кто использовал наши товары, тут же получил бы сильнейшее отравление. Это еще если повезет. Могли пострадать обыкновенные, ни в чем не повинные люди. И, конечно, ничего хорошего ни меня, ни компанию после такого не ждало. Максим, ну это уже ни в какие ворота не лезет, дракон их подери. Я рассказал все Артуру, и он не на шутку завелся. Давай прижмем гадов. Золотые слова. План операции мы с плотником составили быстро. Выходов из здания было всего два. Один я перекрыл ловушкой, а через второй мы с Сергеем вошли внутрь. Парни продолжали работать как ни в чем не бывало, когда мы вышли из тени и появились перед ними. Привет, ублюдки. Время платить по долгам. Надо отдать им должное. К вторжению они были готовы. В цеху было порядка 10 человек. Все мгновенно схватились за оружие, а нам на плечи рухнула тяжесть ментальной магии. Еще совсем недавно они могли бы стать для нас проблемой. Но сейчас мы с плотником только усмехнулись. Детские игры, а не настоящая драка. Первых бойцов я вырубил энергетическим толчком. Еще двоих зарубил мечом без малейших колебаний. Плотник от меня почти не отставал. Обычно он был спокойным парнем. Но если дело доходило до несправедливости и откровенной подставы, то его было уже не остановить. Черепах тоже участвовал в веселье и с удовольствием гонял по цеху двух накачанных одаренных. Вот вроде взрослые дяди, а боятся моего маленького железного монстрика. Все закончилось даже быстрее, чем я ожидал. Я ударом сбил крепкого парня, которого определил как главного и прижал его к полу энергией. Идиоты, простонал он, сплевывая кровь. Вы даже не представляете, на кого мы работаем. А вот это ты мне сейчас и расскажешь. Глава 10. Нас нанял граф Ложников. Простонал главарь банды. Мы с плотником переглянулись. Кто? Максим. Понятия не имею. Сергей пожал плечами. Никогда о таком не слышал. Но, ты знаешь, я аристократов не очень хорошо знаю. Вообще, я думал, это кто-то из твоих врагов. Нет, не из них. Хотя их в последнее время столько развелось. Попробуй посчитай. Я усмехнулся и направил меч на лежащего передо мной бойца. Кто такой этот Ложников? Что он от вас хотел? В ответ парень только застонал. А, точно. Я так увлекся разговором, что случайно надавил на него своим энергетическим полем немного сильнее, чем требовалось. Я ослабил воздействие и дал ему минуту, чтобы отдышаться. Даже, чтобы ускорить процесс, направил ему немного энергии. Ложников, глава гильдии алхимиков. Он велел нам внедрить своего человека в Зельевар и вынести оттуда как можно больше продукции. Мы должны были ее испортить и продать по всему городу. Так бы сразу и сказал, что он из алхимиков. Теперь все сложилось. Алхимия в этом мире считалась одной из самых важных наук. От обычной и весьма распространенной химии она отличалась тем, что в процессе изготовления зелья и прочих отваров использовались ингредиенты с магическим компонентом, добытые в брешах растения и материалы, фрагменты редких магических животных, все это было обычными ингредиентами зелий. Ну и, конечно, для применения алхимии требовалась особая магическая специализация, не самая редкая, но и не самая распространенная. В целом, алхимики пользовались заслуженным уважением и обладали достаточно обширным влиянием. Гильдия алхимиков была их главным объединением и весьма могущественной политической силой. В их власти был контроль за всеми производимыми на рынке товарами, созданными с использованием алхимии. Формально, моя компания не считалась алхимической, но кое-какие зелья были созданы на магической основе. А значит, зельевар вполне мог вызвать интерес руководителя гильдии. «Максим, ты что-то понял?» «Да». Плотник был не в курсе моих дел и сейчас непонимающе смотрел на мое перекошенное злобой лицо. «Понял, что эти ублюдки сунулись ко мне из-за проклятых денег. В последнее время благодаря мне продукция зельевара стала намного лучше. Ее стали покупать. Гребаным алхимикам это не понравилось. В их гильдию мы не входили, с кем надо не делились. Вот алхимики и решили разрушить мой бизнес. И не просто разрушить, но и отравить ни в чем не повинных людей. Не знаю, что этот Ложников из себя представляет, но этот идиот только что подписал себе приговор. Человек, люди отвратительны». Дракоша прочитал мои мысли и скривил мордочку. «Не все, пушистый, но конкретно эти точно». Я наклонился над главарем банды и прижал острие меча к его шее. На коже выступила капля крови. Главарь побледнел. «Здесь весь товар, что вы вынесли из зельевара, и не вздумай врать, я все равно почувствую». «Нет, ваше благородие, не весь». Главарь держался достойно, но не мог оторвать перепуганный взгляд от моего меча. «Мы успели продать несколько бочек успокаивающего зелья, а еще расслабляющие настойки и микстуру от кашля. Там, на столе, есть все записи». Кыш настолько проникся ситуацией, что его даже не пришлось ни о чем просить. Пара мгновений, и подхваченные мохнатой лапой документы легли мне в руки. Я пробежал взглядом по строчкам. «Твою ж химеру! Да эти ублюдки успели продать испорченный товар едва ли не в десяток точек. Одно хорошо, дата была сегодняшняя. Есть шанс, что еще не успело случиться ничего непоправимого». Я поднял меч над головой, собираясь прикончить главаря одним быстрым движением. Внезапно из дальнего конца склада донеслись крики и звуки драки. «Дери их, дракон! Там же Артур!» Купец был аховым бойцом, и я специально оставил его в стороне от основных действий. Это не помогло. Кто-то из бойцов банды уцелел, попытался сбежать и нарвался прямо на купца. Нет, ему точно не везет. Я бросился ему на помощь. Но, когда оказался на месте, все было уже кончено. Артур сжимал в руках окровавленный кинжал, а у его ног лежал крепкий парень с усиленным магией мечом в правой руке. Я пригляделся и хмыкнул. А купец, оказывается, не так прост, как хочет казаться. Он не просто парировал атаку умелого бойца, но и убил его одним ударом. Хм, а у него, оказывается, есть потенциал. «Максим, я ведь не такой, я же не жестокий», – прошептал он. «Расслабься, это была самооборона. Тут все просто, либо ты, либо тебя, и выбора у тебя не было». Я почувствовал за спиной движение и обернулся. Главарь банды понял, что я больше на него не смотрю и решил воспользоваться ситуацией. Этому гению почему-то пришло в голову, что он сможет справиться с плотником. Может, среди своих товарищей он и был неплохим бойцом. Для Сергея же он был слабоват. Точный удар, и сейчас он лежал на полу с несовместимой с жизнью раной в области живота. Плотник, парень спокойный, но со врагами он не церемонится. «Эх, напрасно ты так, этот был последний». Я указал на остывающее тело, а я так надеялся опробовать на них что-нибудь из их же зелий. «Ну прости». Плотник развел руками. «Рефлексы. Я был на него не в обиде. К тому же у нас почти не было времени. Банда и этот цех – лишь вершина айсберга. Остаются еще Ложников и те испорченные зелья, которые уже успели продать. Если хочу выйти полным победителем, то действовать нужно быстро. Так, бойцы, без вашей помощи мне не обойтись». Я оглядел Плотника и Артура. «Максим, сделаем все, что прикажешь», – кивнул купец. «На самом деле все просто. Перед вами адреса. Ваша задача – вернуть все товары зельевара, и чтобы никто не пострадал». Плотник и Артур переглянулись. «Максим, а как мы их вернем? Деньги ведь за товар уплачены. Нам же ведь не поверят». Как и всегда, купец сразу подумал о деньгах. «Нет, серьезно, его хоть что-нибудь еще интересует. Держи мою карту». Я протянул ему кусок пластика. «Нужно будет платить. Платите сколько скажут». Артур кивнул и сунул карточку в карман. Они с плотником прихватили список адресов и поспешили прочь из цеха. Мне тоже нужно было идти. Оставлять Ложникова с его алхимиками без справедливого наказания я не собирался. Но для начала нужно было сделать один звонок. «Черепах, найди мне номер Марфы Ивановны Орловской». Питомец понятливо кивнул. Его глаза засветились белым светом, а уже спустя несколько секунд по ментальной связи он передал мне нужные цифры. Все-таки отличные у него способности. Для того, чтобы пользоваться сетью, моему гениальному питомцу не нужны дополнительные устройства, да ищет он там очень быстро. Я набрал номер, трубку взяли почти сразу. «Слушаю», — раздался голос Орловской. «День добрый, Максим Ястребов». Я улыбнулся, представив, как вытягивается ее лицо. «Звоню поблагодарить за информацию». «Ни за что, Максим». Она быстро взяла себя в руки и почти не выдала удивления. «Как я понимаю, все получилось. Почти. Крот найден. И, кстати, очень мудрый ход». Орловская на секунду замялась. «Максим, я не понимаю». «Да все вы понимаете. Слушать ее отговорки в мои планы не входило. Вы узнали про план Ложникова и слили его мне с расчетом, что я найду виновного и сам с ним разберусь. Что, гильдия алхимиков умудрилась перейти вам дорогу? Отпираться она не стала. Вы все верно поняли, Максим Юрьевич. Ложников в последнее время был очень неприятным партнером. Он требовал взятки, повышал плату за лицензии. Я решила, что вы поможете нам справиться с этой маленькой проблемой. Все было так, как я и подумал. Алхимики перешли дорогу купцам, и Орловская не придумала ничего лучше, чем избавиться от них моими руками. Следопыт, а почему именно ты? Дракоша казался удивленным. Она же могла найти кого угодно. Да знаешь, Пушистый, у меня сложилась определенная репутация. Слухи обо мне давно ходили по Петербургу. Многие в высших кругах успели понять, что если перешел дорогу барону Ястребову, то пиши пропало. Орловская решила, что сделает благое дело. Поможет мне защитить интересы рода и заодно решит свои проблемы. И ведь сработало. Жалеть Ложникова я не стану. Но и выступать в качестве орудия в чужих руках я тоже не хотел. Если рассчитываете отсидеться, то вы ошибаетесь. Я иду к гильдии алхимиков. В ваших же интересах в ближайшее время быть там. Эх, барон, вы полностью оправдываете все, что о вас говорят. Орловская тяжело вздохнула. Интересно знать, что именно. Мне в самом деле стало любопытно, что я наглый тип, способный достать кого угодно. Заметьте, не я это сказала. Орловская усмехнулась. Я вас поняла, Максим. Скоро увидимся. Я покинул цех и, достав мобифон, дал Светлане Викторовне несколько распоряжений относительно Зельевара. Сам же поймал такси и добрался до здания гильдии. Там я понял, что взять Ложникова окажется сложнее, чем казалось сначала. Скорее всего, кто-то из парней в цеху успел его предупредить. Во всяком случае, граф был в курсе моего приближения и выставил вокруг здания гильдии отличную защиту и поставил целую толпу вооруженных охранников. Черепах возбужденно замахал хвостом и ткнул меня носом в колено.